Внезапно мне показалось, что весь мой хмель как рукой сняло. В самом деле я была не настолько пьяна, чтобы не понять, какая опасность мне угрожает. «Не хочу», — сказала я и встала. Астарита тоже поднялся и, взяв меня за руку, попытался подтащить к двери под одобрительные крики Джизеллы и Рикардо. «Смелее, Астарита!» Астарита дотащил меня почти до двери, хотя я и сопротивлялась. Потом мне удалось вырваться, и я побежала к лестнице. Но Джизелла оказалась проворнее меня. «Нет, дорогуша, не выйдет!» — закричала она. Вскочив с колен Рикардо, она оказалась у двери раньше меня, щелкнула ключом и вынула его из замочной скважины. «Не хочу! Не хочу!» — твердила я дрожащим от страха голосом и остановилась возле стола. «Съест он тебя, что ли?» — закричал Рикардо. «Дурочка!» — грубо сказала Джизелла, толкая меня к Астарите. «Иди же! Вот еще фокусы!» Я поняла, что в данный момент Джизелла не отдает себе отчета в злобности и жестокости своего поступка. Должно быть, это ловушка, в которую попала я, казалась ей просто веселой, милой, остроумной шуткой. Меня также поразили бездушие и беспечность Рикардо, которого я считала добрым человеком, неспособным на дурной поступок. «Не хочу!» — снова сказала я. «Ну, что тут плохого?» — закричал Рикардо. Джизелла настойчиво толкала меня локтем и раздраженно твердила. «Вот не думала, что ты такая дура! Иди же, чего ты уперлась!» Астарита молча стоял возле двери спальни и не спускал с меня глаз. Потом он вдруг заговорил. Он произносил слова медленно, как будто они застревали у него в горле, и ему с трудом удавалось выдавить их из себя. «Пойдем, иначе я скажу Джина, что ты была сегодня со мной и отдалась мне». Я сразу же поняла, что именно так он и поступит. В его словах еще можно было усомниться, но тон, каким они были сказаны, не оставлял сомнений. Он, конечно, сдержал бы свое обещание, и для меня все кончилось бы, так и не начавшись. Теперь-то я думаю, что тогда мне следовало поднять шум. Если бы я закричала и начала сопротивляться, возможно, он понял бы, что шантаж и угроза ни к чему не приведут. А может быть, это не помогло бы, так как его желание было сильнее моего сопротивления. В то время я чувствовала себя уже побежденной и думала не о том, что нужно сопротивляться, а только о том, как бы избежать скандала. Я тогда не была готова к подобному обороту. Душа моя была полна светлых надежд на будущее, от которых я ни в коем случае не желала отрекаться. И та жестокость, с которой я тогда столкнулась, могла, я думаю, произойти с любым человеком, который, подобно мне, питает честолюбивые мечты, пусть даже самые скромные, естественные и наивные. Так уж устроен мир, что рано или поздно приходится дорого и горько расплачиваться за свое тщеславие. И только совсем отчаявшиеся и махнувшие на все рукой люди могут быть уверены, что им ничто не грозит. В ту минуту, когда я уже решила примириться со своей судьбой, я почувствовала острую, жгучую обиду. Меня как бы озарило. Глазам моим открылся прямой и светлый жизненный путь, обычно казавшийся мне таким неведомым и извилистым. И я на миг увидела все, что потеряю, если Астарита решится оклеветать меня перед Джина. Мои глаза наполнились слезами, и, закрыв лицо, я зарыдала. Я понимала, что плачу просто из-за своей покорности, а не из протеста. Я плакала, но чувствовала, что ноги сами несут меня к Астарите. Джизелла подталкивала меня и приговаривала. «Ну, чего ты плачешь, будто в первый раз?» Я слышала смех Рикардо и ощущала на себе пристальный взгляд Астариты, который смотрел, как я медленно приближаюсь к нему, закрыв лицо руками. Потом Астарита обхватил меня за талию, и дверь спальни захлопнулась. Я не хотела ничего видеть. Мне казалось чрезмерным уже то, что я чувствовала. Поэтому я упорно закрывала глаза руками, а Астарита пытался их отвести. Наверное, он намеревался поступить так, как поступают все мужчины в подобных обстоятельствах. То есть хотел постепенно и почти незаметно подчинить меня своему желанию. Но я упрямо закрывала лицо ладонями, и это вынудило его действовать более грубо и нетерпеливо. Он усадил меня на край постели и после тщетных попыток покорить своими ласками вдруг опрокинул на подушки и навалился на меня. Мое тело словно застыло и налилось свинцом, и никогда еще не было оно так пассивно и так безучастно. Но я почти тотчас же перестала плакать, и как только он прижался ко мне, тяжело дыша, я отняла руки от лица и уставилась в темноту широко раскрытыми глазами. Я уверена, что Астарита любил меня в тот момент так, как только может мужчина любить женщину, и уж, конечно, сильнее, чем Джино. Помню, как он без конца гладил мое лицо и шептал ласковые слова. Все его тело трепетало. Я смотрела в темноту сухими, широко раскрытыми глазами, а голова моя, из которой уже выветрился хмель, заработала хоть лихорадочно, но ясно и хладнокровно. Я позволяла Астарите ласкать себя и говорить, а сама предавалась своим мыслям. Я представила свою спальню, обставленную новой мебелью, за которую я еще не все выплатила, и почувствовала какое-то горькое и надежное утешение. Отныне, — твердила я про себя, — ничто уже не помешает мне выйти замуж и зажить так, как я хочу. Но в то же время я чувствовала, что в душе у меня что-то раз и навсегда сломалось. На смену прежним светлым и наивным надеждам пришли решимость и смелость. Как-то сразу я стала сильнее, хотя сама сила эта вызывала грусть и была лишена любви. Наконец я заговорила, и это были первые слова, которые я произнесла с тех пор, как мы очутились в спальне. «Надо вернуться к ним». В ответ он тихо прошептал: «Ты сердишься на меня?» «Нет». «Ты меня ненавидишь?» «Нет». «Я так тебя люблю», — зашептал он, и начал опять страстно целовать мое лицо и шею. Я снова сказала: «Вернемся к ним». «Ты права», — ответил он, и, поднявшись с постели, начал одеваться в темноте. Я еще немного полежала, потом встала и зажгла лампу у изголовья постели. В желтом свете лампы моим глазам предстала комната, именно такая, какой я себе ее представляла, судя по спертому воздуху и запаху лаванды. Низкий потолок с побеленными балками, стены оклеены обоями, мебель старая и громоздкая. В углу стоял мраморный умывальник с двумя тазами, два кувшина, расписанные розовыми и зелеными узорами, и большое зеркало в золоченой раме. Я подошла к умывальнику, налила немного воды в таз и концом мокрого полотенца провела по губам, с которых Астарита своими поцелуями стер помаду, а потом смочила еще красные от слез глаза. Из глубины зеркала, покрытого царапинами и пятнами, на меня смотрело грустное лицо. На минуту я залюбовалась собой, и душа моя наполнилась жалостью и изумлением. Потом я стряхнула с себя задумчивость, поправила волосы и повернулась к Астарите. Он ждал меня у двери, и как только увидел, что я готова, открыл ее, стоя ко мне спиной и избегая моего взгляда. Я погасила свет и последовала за ним. Джизелла и Рикардо встретили нас весело. Они находились все в том же радостном и беспечном настроении. Прежде они не поняли моего отчаяния. Теперь не разгадали причины моего спокойствия. Джизелла закричала. «Однако ты умеешь здорово разыгрывать невинность. Сперва ты ломалась, а потом, как видно, быстро примирилась. В конце концов, ты поступила правильно, раз сама этого хотела. Только к чему все эти фокусы?» Я посмотрела на Джизеллу. Ее слова показались мне особенно обидными. Ведь это она заставила меня уступить. Это она держала мои руки, чтобы Астарите было удобнее целовать меня, а теперь издевается над моей слабостью. Рикардо, в котором здравый смысл взял верх, заметил. «Ты все-таки непоследовательна, Джизелла. Сперва сама настаивала, теперь стыдишь ее, будто она поступила плохо». «Конечно, если она этого не хотела, тогда поступила плохо», — жестко отрезала Джизелла. «Вот если бы я не хотела, то никакой силы не заставил бы меня уступить. Но она-то этого хотела? Да еще как!» — добавила Джизелла, глядя на меня зло и неприязненно. «Ведь я видела, как она вела себя в машине, когда мы ехали сюда. Вот потому-то я и говорю, нечего ей фокусничать». Я молча дивилась черствости и жестокости Джизеллы, которая была так безжалостна и даже не понимала этого. Астарита подошел ко мне и неловко попытался взять меня за руку, но я оттолкнула его и села в самом дальнем конце стола. «Гляди-ка, Астарита!» — закричал со смехом Рикардо. «У нее такой вид, будто она с похорон вернулась». Однако Астарита, несмотря на свою мрачность и сконфуженность, понимал меня лучше, нежели они. «Вы все шутите», — заметил он. «Что же нам плакать прикажете?» — закричала Джизелла. «А теперь вы посидите здесь и потерпите, как терпели мы, каждому свое. Пойдем, Рикардо». Рикардо встал и сказал: «Я вам советую...» Он был сильно пьян и сам не знал, что бы нам посоветовать. «Пойдем, пойдем!» Теперь они, в свою очередь, ушли в спальню, а мы со Старитой остались. Я сидела на одном конце стола, а он на другом. Солнечный яркий свет, проникавший сквозь окно, освещал посуду, стоявшую в беспорядке на столе, корки хлеба, пустые бокалы, грязные вилки. Выражение лица Астариты по-прежнему было грустным и мрачным, хотя солнце светило ему прямо в глаза. Он удовлетворил свое желание, но в его взгляде, который он вперил в меня, осталась прежняя мучительная напряженность, которую я заметила с первых минут нашей встречи. Я почувствовала к нему жалость, несмотря на то зло, которое он мне причинил. Я понимала, что если прежде он был несчастлив, то и теперь, после того, как он овладел мной, счастья не прибавилось. Прежде он страдал от неутоленного желания, а теперь страдал, понимая, что я его не люблю. А жалость — самый страшный враг любви. Если бы его я ненавидела, тогда он мог бы надеяться, что когда-нибудь я полюблю его. Но я не испытывала к нему ненависти. Я чувствовала, как уже говорила, лишь жалость и понимала, что никогда не буду питать к нему ничего, кроме равнодушия и отвращения. Еще долго мы сидели молча, в залитой солнцем комнате, ожидая возвращения Джизеллы и Рикардо. Астарито без конца курил, зажигая сигарету от предыдущего окурка. Сквозь клубы дыма, которые обволакивали его, он бросал на меня красноречивые взгляды, словно хотел мне что-то сказать, но не осмеливался. Я сидела у стола, положив ногу на ногу, и мой мозг сверлила одна единственная мысль — как бы поскорее уйти отсюда. Я не ощущала ни усталости, ни стыда, но никогда еще я не испытывала такого желания остаться наедине с собой и на свободе обдумать то, что со мной произошло. Я так горячо желала поскорее уехать отсюда, что не могла думать ни о чем другом. Меня отвлекали какие-то пустяки, жемчужина в галстуке Астариты, рисунок на обоях комнаты, муха, разгуливающая по краю бокала, пятнышко, которое я посадила на кофточку, когда ела макароны. Я злилась на себя за эти мысли и за то, что не способна думать о серьезных вещах. Но как раз это выручило меня, когда Астарита, преодолев, наконец, свою робость, глухо спросил после долгого молчания: «О чем ты думаешь?» Немного помедлив, я спокойно ответила: «Вот, сломала ноготь, и теперь вспоминаю, когда и где это случилось». Я сказала правду, но он огорченный недоверчиво поморщился и с этой минуты, кажется, окончательно отказался от мысли серьезно поговорить со мною. Наконец, Джизелла и Рикардо, слава богу, вернулись в столовую, немного усталые, но веселые и беззаботные, как прежде. Наше молчание, наши серьезные лица, видимо, удивили их, но время было уже позднее, да и то, что между нами произошло, сделало их не в пример Астарите более спокойными. Джизелла стала со мною ласкова, в ней не было больше ни того раздражения, и не той жестокости, которой она не сумела скрыть в тот момент, когда Астарита шантажировал меня. Мне даже показалось, что поступок Астариты был для Джизеллы какой-то новой чувственной приправой к уже приевшейся ей любви. Когда мы спускались по лестнице, она обвела мою талию и зашептала: «Почему у тебя такая постная физиономия? Если ты боишься Джино, то успокойся. Ни я, ни Рикардо никому ничего не скажем». «Я устала», — солгала я. Я не злопамятна, и как только Джизелла обняла меня, моя обида рассеялась. «Я тоже устала», — ответила она. «К тому же меня продуло, когда мы ехали сюда». И спустя минуту, когда мы остановились у входа в ресторан, а мужчины прошли вперед к машине, она спросила: «Надеюсь, ты не сердишься на меня за то, что произошло?» «Да что ты?» — ответила я. «При чем здесь ты?» Джизелле было мало, что ее коварная проделка удалась. Она еще желала успокоиться, увериться, что я не затаила против нее обиды. Я слишком хорошо разгадала ее мысли и испугалась, что она поймет это и разозлится. Мне хотелось рассеять все сомнения и выказать свою симпатию к ней. Я поцеловала ее в щеку и сказала: «За что мне сердиться на тебя? Ты ведь всегда говорила, что я должна бросить Джино и сойтись со Старитой». «Вот именно», — горячо подтвердила она, — «я и сейчас так думаю. Но ты, должно быть, никогда мне этого не простишь». Она казалась встревоженной, а я беспокоилась еще больше, боясь, что она разгадает мои истинные чувства. «Сразу видно, что ты меня плохо знаешь», — ответила я спокойно. «Я понимаю, что ты этого хотела из любви ко мне, и тебе обидно, что я сама себе порчу жизнь. Может быть...» Тут я решилась на последнюю ложь. «Может быть, ты и права». Она взяла меня под руку и сказала доверительным и уже спокойным голосом: «Пойми меня, Астарита или кто-то другой, но только не Джино. Если бы ты знала, как мне обидно видеть такую красавицу, как ты, в столь жалком положении. Спроси хоть у Рикардо. Я целыми днями говорю с ним только о тебе». Она разговаривала теперь со мною, как всегда, без всяких церемоний, и я поддакивала каждому ее слову. Так мы подошли к машине и заняли свои прежние места. Машина тронулась. На обратном пути все молчали. Астарита не спускал с меня глаз, но теперь он смотрел скорее смущенно, чем с вожделением. И его взгляд на этот раз уже не действовал на меня и не вызывал желания поддерживать с ним разговор, хотя бы из вежливости. Я с удовольствием вдыхала свежий воздух, проникавший сквозь открытое окно, и машинально отсчитывала километровые столбы, чтобы определить расстояние до Рима. Внезапно я почувствовала на своей руке руку Астариты и заметила, что он пытается вложить что-то в мою ладонь, очевидно, какую-то бумажку. Я подумала было, что он не смеет со мною заговорить, и решил прибегнуть к записке, но, опустив глаза, увидела денежную купюру, сложенную вчетверо. Астарита пристально смотрел на меня, крепко сжимая мою руку, а я еле удержалась от желания швырнуть ему эти деньги в лицо. Но я тут же поняла, что это был бы с моей стороны красивый жест, продиктованный не естественным порывом, а скорее подражанием. Ощущение, охватившее меня в тот момент, привело меня в замешательство. И впоследствии, сколько раз я не получала деньги от мужчин, я никогда уже не испытывала столь явной и сильной, почти чувственной близости, той, которую Астарита хотел и не смог вызвать во мне своими ласками в спальне ресторана. Это было чувство полной покорности. Оно раскрыло во мне черту характера, какой я за собой до того времени не знала. Я, конечно, понимала, что должна отказаться от этих денег, но в то же самое время мне хотелось их взять. И не столько из корысти, сколько из-за этого нового ощущения, родившегося в моей душе. Решившись взять деньги, я все-таки пыталась сделать вид, что отвергаю их. Но и это тоже был просто бессознательный жест, без всякого расчета. Астарита не отпускал мою руку, глядел все время мне в глаза, и тогда я переложила деньги из правой руки в левую. Меня охватило какое-то странное возбуждение. Я чувствовала, что лицо мое горит, и дыхание стало прерывистым. Если бы Астарита мог в эту минуту угадать мое волнение, то он чего доброго решил бы, что я в него влюблена. И напрасно. Деньги. Только деньги и мысль, что их можно получить таким образом. Вот что взволновало меня. Астарита взял мою руку и поднес к своим губам. Я не сопротивлялась, но потом отняла руку. И больше мы не взглянули друг на друга, вплоть до самого города. Там мы сразу же расстались, как будто бы каждый из нас чувствовал за собой какую-то вину и теперь торопился поскорее скрыться. И в самом деле, все мы совершили в тот день что-то похожее на преступление. Рикардо по своей глупости, Джизелла из зависти, Астарита из чувственности, а я по неопытности. С Джизеллой мы договорились встретиться на следующий день и пойти вместе позировать. Рикардо пожелал мне спокойной ночи, а серьезный печальный Астарита молча пожал руку. Они довезли меня до дома, и, несмотря на усталость и угрызение совести, Я невольно испытала тщеславное удовольствие. Ведь когда я выходила из роскошной машины, остановившейся у наших ворот, на меня из окна глядела вся семья нашего соседа-железнодорожника. Я сразу же прошла в свою комнату, заперлась на ключ и первым делом достала деньги. Тут была не одна, а три купюры по 1000 лир. И, опустившись на край постели, я почувствовала себя почти счастливой. Этих денег вполне хватит не только на то, чтобы внести последний взнос на мебель, но на них я еще смогу купить вещи, в которых особенно нуждаюсь. Никогда в жизни я не держала в руках такой крупной суммы и от этого испытывала не столько удовольствия, сколько невероятное изумление. Я смотрела и смотрела на эти деньги, так же, как глядела на свою мебель, чтобы окончательно убедиться, что они действительно принадлежат мне.